Таким образом, Коран опровергает мнение и первых, и вторых. Хорошо? Первые, которые говорят, что вопрос тахсина и такбиха, то есть нахождение чего-то прекрасным или, наоборот, отвратительным, достаточно для этого разума, хорошо, и в плане установления этого как обязательного, хорошо, и в плане наказания за оставление этого. Первая группа. Вторая группа, которая говорит, невозможно понять, что хорошо, что плохо, что прекрасно, что отвратительно, без откровения от Аллаха Субхану ва Тааля, до тех пор, пока не придет довод от Аллаха Субхану ва Тааля. Обе группы что? Неправы. Первая группа неправа в чем? В данном случае. Мы скажем им, откровение это не просто подтверждение того, что устанавливается разумом, а и откровение, и разум устанавливают обязательность таухида. Что касается наказания, скажем им, то здесь что? Аллах Субхану ва Тааля не наказывает за оставление этого ваджиба, пока не будет предъявлен довод. Хорошо? А вторым что мы скажем? Вторым мы скажем, что неправильно говорить, что определение, возможность определить, что хорошо, а что плохо, что прекрасно, что отвратительно, эта возможность упирается только, что в неспослание откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. Нет, заложено Аллахом Субхану ва Тааля фитру и в разум человека понимание того, что ширк это плохо и отвратительно, таухид это прекрасно, что таухид это то, что похвально, а наоборот, ширк это то, что порицаемо. Понятно? И ваджиб обязательно становится уже что через разум, даже если не дошел довод. Другое дело, что наказание, да, наказание Аллаха откладывается до прихода довода. К человеку Аллах Субхатр не наказывает, пока не предъявляет свой довод. И не наказывает только на основании того, что у человека был разум, и у человека была фитра, в которой заложено признание таухида, красоты таухида. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Суре Касас, ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Если бы пришло к ним несчастье за то, что уготовили их руки, они бы сказали: «О Господь наш, почему ты не послал к нам посланника? Если бы ты отправил к нам посланника, мы бы последовали за твоими знамениями и были бы мы из верующих». Смотрите, в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля сообщает о том, что если бы постигло их наказание, несчастье, сказано «бима каддамат айдихим» за то, что уготовили их руки. То есть до того, как были посланы к ним посланники. То есть это, в принципе, то, что сделали их руки до прихода посланников, это причина для того, чтобы пало на них несчастье, обрушилось на них несчастье. Но он не делает этого, Субхану ва Тааля. Аллах не делает этого до того, как пошлет к ним посланников, через которых он передает и предъявляет людям свой довод. Нет, сначала он предъявляет довод. Аллах Субхану ва Тааля говорит, сурин ниса, это все доказательство, братья, на этот важный принцип. На самом деле, русулян мубаширина ва мунзирина ли алля якуна линнаси аля Аллахи худжатун бада русуль. Послали мы посланников, благовестниками, увещевателями, чтобы не было у людей против Аллаха довода после прихода посланников. Не было, чтобы отговорки ни у кого. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Ан'ам, وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Это есть писание, которое мы ниспослали, благословенное, так последуйте же за ним и будьте богобоязненны, может быть, вы будете помилованы. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Чтобы вы не говорили, чтобы вы потом не говорили, Писание было ниспослано только группам, которые были до нас, двум, то есть иудеям, христианам. А мы не знали, что они изучают. То есть, что там они в своих писаниях изучают, мы это не знали. Чтобы вы не говорили этого. Аутакулу, лау анна унзиля алейна алькитабу, лакунна ахда минхум. И чтобы вы не говорили, если бы нам было ниспослано писание, мы бы шли бы более верным путем, чем они, то есть чем иудеи или христиане. فَقَدْجَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ. И вот пришло уже к вам ясное знамение от вашего Господа, вахуда, и прямое наставление, варахма, и милость. И говорит Аллах Субхана ва Тааля, «Ан такуля нафсун я хасрата аля ма фарратту фи джамбиллах, ва ин кунту ля мина сахирин». Душа скажет, сказано здесь, «Я хасрата, о горе мне, за то, что я проявила упущение в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, ва ин кунту ля мина сахирин, и была я из издевающихся». И потом Аллах Субхану ва Тааля говорит, это здесь, это в аяте в суре Зумар. «Бала кад джаатка аяти, факазабта биха, вастакбарта, ва кунта минал кафирин». Но нет, пришли к тебе мои знамения, а ты счел их ложью, и возгордился, и был из неверных. И много-много других доказательств в Коране, указывающих на это, сообщающих о том, что довод предъявляется только посредством, был предъявлен, посредством книги Аллаха Субхана ва Тааля, посредством Писания, посредством посланника. Точно так же, как Аллах Субхана ва Тааля указывает на то, что в разуме человека и в фитре человека заложено понимание красоты таухида, хорошо, и красоты благодарности Аллаха Субхана ва Тааля, и наоборот заложено понимание отвратительности ширка и неверия, и неблагодарности Аллаха Субхана ва Тааля. Этот вопрос, говорит Ибн-Аль-Кайм, подробно рассмотрен мною в книге «Мифтаху дар ас-саада», это книга, там, говорит он, где-то 60 есть пунктов, которые опровергают слова тех, которые отвергают то, что разум способен понимать отвратительность или, наоборот, красоту. Хорошо? Я опровергаю, говорит он в этой книге своей, тех, которые говорят, что просто действия людей, поступки, которые они совершают, сами по себе не подразумевают красоту или отвратительность, хорошие они или плохие. Вот просто действия само по себе, это убеждение, которое есть у этой группы, мы сказали, ашайра, ашариты и подобные им, хорошо? Что просто само по себе действие какое-то, какой-то поступок, сам по себе не означает, хороший он или плохой. Невозможно это понять. То есть, отсюда вытекает, что Аллах Субхана ва Тааля может приказывать то, что запрещал, или запрещать именно то, что он приказывал. Хорошо, то есть это делал фардом, потом наоборот это что? Запретил, что это может быть. Вытекает еще что разница между приказываемым Аллахом и наоборот запрещаемым Аллахом, это только сам приказ или сам запрет, а не красота или отвратительность. Хорошо, то есть Аллах приказ не потому, что это прекрасно, и запрещает что-то не потому, что это отвратительно, а просто раз приказывает это, значит это что? Прекрасно. Если я завтра это запрети, то это будет что? Отвратительно. И запрещать что-то не потому, что это отвратительно. Хорошо? Не поэтому. Если и завтра может это приказать, если завтра это прикажет, то это будет уже прекрасным. То есть сам по себе поступок, что-то не может быть что? Хорошим или плохим. Запрещенное приказано отличается лишь чем? Что это приказано, это запрещено. И если бы, это дальше мы говорим, что вытекает из этого мнения, если бы Аллах запретил таухид, запретил бы иман, запретил бы шукр, благодарность, то таухид, иман, шукр стали бы отвратительными. И если бы он приказал ширк, многобожие, если бы он приказал куфр, неверие, приказал бы несправедливость, зульм, приказал бы мерзости, то они бы стали прекрасными. Ибн-Аль-Кайм в своей книге им разъяснили, что подобное убеждение противоречит разуму и фитре, и Курану, и Сунне. И Курану, и Сунне. Как бы то ни было, слова шейха, то есть Аль-Харави, о том, что еджибу бис-сама, таухид становится обязательным через сама, через доводы, неспосланные в откровении, правильно, говорит он, уточнение, что и через откровение, через сама, и через акль становится обязательным. Хорошо? Хотя сама и акль, сама и акль уже понятно, что такое. Сама это что? Неспосланное в откровении. Акль это что? Разум. И через это становится обязательным тавхид. Другое дело, что с разных сторон он становится обязательным. С разных сторон. Что касается разума, то он делает тавхид обязательным с какой точки зрения? С точки зрения, что нужно придерживаться тавхида. Хорошо. Что разум порицает оставление тавхида. Наоборот, отвратительным находит ширк, то, что противоположно тавхиду. А сама доводы шариата делает обязательным тавхид и в этом смысле, то есть в том смысле, что нужно придерживаться тавхида, оставление его порицаемо, то, что противоположно тавхиду, это отвратительно, и в этом смысле, и еще делает обязательным, еще добавляет сама шариат, Куран и Сунна, откровения, еще добавляют установление наказания за оставление тавхида. И еще добавляют откровение от Аллаха Субхану ва Тааля сообщение об отвратительности этого в глазах Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, что это ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах ненавидит того, кто оставляет таухид. То есть, оставление таухида ненавистно Аллаху. И Аллах ненавидит того, кто оставляет таухид. Итак, и сама, и акль, и откровение, и разум подтверждают или устанавливают обязательность тавхида. Но с разных аспектов. Разум устанавливает в каком плане? В плане того, что человек должен придерживаться, что порицается оставление тавхида, порицается то, что противоположно тавхиду. А сама откровение и с этой точки зрения, что нужно придерживаться и так далее. И с точки зрения установления наказания для того, кто оставляет тавхид. И с точки зрения того, что Аллах ненавидит тех, кто оставляет тавхид. Хотя, говорит Аль-Каим, последнее, то есть то, что Аллах ненавидит тех, кто оставляет таухид, это может быть так же, что познано и через разум. Может быть познано также и через разум. Почему? Потому что если разум и фитра понимают, что нечто является отвратительным, хорошо, является мерзостью, если разум это понимает, и разум, если понимает и знает совершенство Аллаха Субхана ва Та'аля, тогда из этого вытекает что? Из этих двух вещей, что значит разум, делает вывод, что это ненавистно Аллаху Субхана ва Та'аля. Если он знает, разум, что это не отвратительно, и знает, что Аллах Субхана ва Та'аля, он совершенен, отсюда вытекает вывод у разума какой? Что ширк, люди ширка ненавистны Всевышнему Аллаху. Что же касается подробностей наказания теперь? Какое будет наказание за это, что ждет тех, которые оставляют таухид, то это уже узнается через сама. То есть узнается через откровение от Аллаха Субхану ва Та'аля. К чему приведет ненависть Аллаха Субхану ва Та'аля? Что получит человек в результате этого? Это все уже сообщается в сама, в откровение от Аллаха Субхану ва Та'аля. И говорит Ибн аль-Каим потом такие слова, очень важные. Ибн аль-Каим говорит: знай, что если бы красота таухида и, наоборот, отвратительность ширка не были бы известны разуму, то есть не постигались бы разумом, если бы они не были бы утверждены в фитре, в естестве человека, тогда вообще это значит, что ни в одном вопросе нельзя доверять суждению разума. Если в таком вопросе нельзя доверять суждению разума, как красота таухида, наоборот, отвратительность ширка, то тогда в другом вопросе тем более нельзя. Тогда ни в чем тогда нельзя опираться на разум. Если в этом нельзя, тогда ни в чем нельзя. Потому что этот вопрос, вопрос отвратительности ширка и красоты таухида, это то, что заложено, то, что является знанием априорным, то есть знанием, которое не требует даже доказательств, которое очевидно, очевидно. Это самое ясное, что вложил Аллах Субхану ва Та'аля в разум и естество человека. Самое очевидное. И поэтому Аллах Субхану ва Та'аля, когда говорит про отвратительность ширка, говорит про обязательность таухида, в Коране говорит всегда, что, и зачастую, «Афаля та акилюн?» «Разве вы не разумеете?» Афарата закару, разве вы не вспомните? Не разумеете разум, не помните фитрой? Аллах Субхану Тааля отрицает разум от людей ширка, в отношении людей ширка. Сообщает о том, что они, когда попадут в ад, будут признавать, что они не слышали и они не разумели. То есть они не слышали сердцами, они не разумели. То есть они вышли за рамки того, что подразумевает сама и аль-акль, слух и акль. То, что воспринимается слухом, то есть откровение, вышли за рамки этого и вышли за рамки акля тоже. Поэтому они будут говорить, что они не слушали и ничто не, и не разумели. То есть ни сама они не взяли, ни акль тоже. Значит, акль подразумевает. Подразумевает наличие разума, подразумевает, что понимание человеком красоты таухида, наоборот, отвратительности ширка. Суммун букмун умьюн, фахум ля якилюн. Они, суммун букмун умьюн, глухие, немые, слепые, и они не разумеют. И Аллах Субхану Тааля сообщает в Коране о том, что они, то есть они обладали слухом, они обладали зрением, они обладали сердцами, это значит, в сердцах разум. Хорошо. Они обладали этим, но ни слух, ни зрение их, ни разум их не принесли им никакой пользы, ни в чем их ни от чего не избавил. Это на что указывает? Это указывает нам на то, что значит, они вышли за пределы того, что подразумевает нормальный разум и здоровая фитра. Понимаете? То есть Аллах Субхану Тааля говорит, что их разум, их слух, их зрение ничего не избавили. Это указано на то, что значит слух и разум, и зрение, по идее, должны что? Привести человека к таухиду. Должны привести человека к таухиду. Подразумевает таухид. Здоровая фитра и здравый разум. Если бы в здравом разуме не было бы то, что указывает на таухид, на необходимость таухида, тогда бы не было бы смысла в этих словах Аллах Субхану Тааля, которые во многих аятах Корана, «Унзуру, иртабиру», «Посмотрите, посмотрите, назидайтесь, пойдите по земле, посмотрите, сиру филь ард, фанзуру». Тогда не было бы смысла. Потому что что могли бы люди сказать? Ну что, сам разум наш, сам по себе, он ни на что не указывает. Хорошо, если неспослано будет, значит, хорошо, неспослано. Запрещено, значит, плохо. Разум ни на что нам сам по себе не указывает. Это просто сообщение есть только твое, и все. Что это? Смотрите, назидайтесь, рассуждайте, размышляйте, идите по земле. Для чего это? Просто сообщить нам, что это нельзя или что это плохо, и все. Зачем ходить по земле, зачем думать, зачем размышлять? Зачем тогда все эти приведенные притчи, примеры, сравнения, очевидные свидетельства? Разве вот эти все вещи не являются, братья, как раз-таки самым явным и очевидным доводом на красоту таухида и благодарности Аллаху Субхану Тааля, и наоборот, на отвратительность ширка и куфра? Отвратительность ширка, отвратительность куфра заложена, понимание этого заложено в уме и фитре человека. Известно для того, у кого есть живое сердце, у кого есть здоровый разум, у кого есть нормальное естество, фитра. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валякад дарабна линнаси фи хазал Кур'ани мин кулли масаль ля'аллахум йатазаккарун». В этом Кур'ане мы привели для людей каждый пример. «Ля'аллахум йатазаккарун». Может быть, они вспомнят. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва тилька ламсалу надрибуха линнас, ва ма якилуха илля ля'алимун». Эти притчи мы приводим людям, эти сравнения приводим людям, но разумеют их только знающие. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Инна фи залика лазикра лиман кана лаху кальбун ау алка ас-самаа ва хуа шахид». Поистине в этом есть напоминание для тех, у кого есть сердце, и он прислушивается, и при этом присутствует. Сура аль-Хадж, Аллах Субхану Тааля говорит: «Афалям ясиру филь арди фатакуна лам кулубун якилуна биха». Разве они ходили по земле, не было у них сердец, которыми они разумели? «Ау азанун ясмауна биха». Разве не было у них ушей, которыми они слушали? فَإِنَّا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِ تَعْمَ الْقُلُوبُ لَتِي فِي الصُّدُورِ. Поистине, не были слепы взоры, но были слепы сердца, которые в груди. Говорит Аллах Субхану в суре Бакара, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Вот так Аллах разъясняет вам знамения, может быть, вы поразмыслите. Говорит Аллах Субхану в суре Юнус, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Скажи, посмотрите, что на небесах и на земле, но не приносят пользы знамения и увещевания людям, которые не веруют. И в суре Ибрахим, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. И Аллах приводит людям притчи, сравнения. Может быть, они вспомнят. Одним из доводов разума на таухид, на необходимость таухида, красоту таухида, являются вот эти следы, которые Аллах Субхану Тааля оставил, следы наказания для тех народов, которые совершали ширк. То, что осталось от их поселений, то, что осталось от их земель, что случилось с ними. И наоборот, оказание Аллаху Субхану Тааля помощи, поддержки людям таухида, возвеличивание людей таухида Аллахом Субхану Тааля. Это все является доводом разума. Человек видит, что случилось с людьми, которые совершали ширк. Человек видит, как Аллах Субхану Тааля возвеличивает людей таухида. Это один из доводов разума, предъявляемых Аллахом Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит: «Уадан ва Самуда, ва кад табайяна лакум мин масакинкум». И Ад, и Самуд, и вам это ясно по их жилищам. И Аллах Субхану Тааля говорит по поводу Самуда: «Фатилька буютум хауятум бима заламу». إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. И вот это их дома пустые, опустевшие за то, что они совершали зульм. Поистине в этом знамение для людей знающих. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. И спасли мы тех, которые веровали, которые были богобоязненны. По поводу народа Лута Аллах Субхану Тааля говорит: إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِي الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Мы не спошлем на жителей этого селения кару с неба за то, что они были нечестивы. И мы оставили из или от него ая бейна, ясное знамение. Вот, то есть от этих поселений люди оставили ясное знамение для людей, которые размышляют. И говорит Аллах Субхану Тааля: инна фи залика лааятин лиль мутавассимин. Поистине в этом есть знамение для зрячих. وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ. И поистине эти селения, они стоят прямо на дороге, говорит Аллах Субхану Тааля. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. Поистине в этом есть знамение для верующих. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. Поистине обитатели Эйки, они были несправедливы. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. И мы отмстили им. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. И они, то есть эти два селения, они на ясной дороге. То есть, имеется в виду, проходя мимо, видите вы их, хорошо, то есть, перед вами они на пути. И по поводу народа Лута, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Сафат: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلَ فَلَا تَعْقِلُونَ. Вы проходите через эти селения, мимо них, утром и ночью, أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Разве вы не понимаете, не разумеете? И в суре Шуара Аллах Субхану Тааля упоминает о той каре, которую он обрушил на мушриков, различные виды наказаний, и упоминает, наоборот, Аллах Субхану Тааля о том, что он спас людей таухида. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна фи залика ля аятан ва ма кана аксару муъминин». Поистине в этом есть знамение, но большинство из них не были верующими. «Ва инна раббака ля хуваль азизур рахим». Поистине Господь твой, он могущественный, проявляющий милость. Смотрите, Аллах Субхану Тааля здесь, в суре Шуара, упоминает ширк. Хорошо, ширк этих людей, которые заслужили наказания, гибели. И наоборот, упоминает таухид тех, которые заслужили спасения. И потом Аллах Субхану Тааля сообщает, что в этом есть знамение, и в этом есть очевидный довод для верующих. И потом Аллах Субхану Тааля в этом аяте, смотрите, сказано в конце: «Ваинна раббака ля хуваль азизур рахим». И поистине Господь твой, он могущественный, являющий милость. Аллах Субхану Тааля указывает источник этого. Те, которые совершали ширк, заслужили гибель. Те, которые совершали таухид, заслужили от Аллаха Субхану Тааля спасение. Источник этого имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-Азиз, Ар-Рахим. Те были погублены по могуществу Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-Азиз. Хорошо. Эти были спасены по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-Азиз, Ар-Рахим. И в конце этой суры, суры Шуара, Аллах Субхану ва Тааля подтверждает еще раз истинность пророчества своего посланника доводами разума, аль-адиля аль-аклия, наилучшим образом. Отвергает и отвечает на шубухаты, на различные сомнения, те, которые считают посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, считают его лжецом. Дает им наилучший ответ. Также Аллах Субхану ва Тааля приводит доводы разума, доводы, которые постигаются органами чувств, на миад, то есть на воскрешение после смерти, на судный день. Приводит примеры, приводит сравнения. Значит, указание Кур'ана, подытоживая этот момент, а именно слова, разбор слов Аль-Гарави ва-яджибу бис-сама, то есть становится обязательным посредством чего? Откровения. Мы скажем, что указания Кур'ана, они сам'ия аклия, то есть они рассчитаны на слух и на разум. Хорошо, это и откровение спослано, и обращение к разуму людей. Первое было сказано, значит, в словах Аль-Гарави по поводу тавхида ва-яджибу бис-сама. Становится обязательным посредством чего? Откровения, да, слышим их доводов. Мы разобрали с вами эти слова. Потом он говорит, ва-юджиду би-табсир аль-хак. Обретает существование у человека через дарование видения Аллахом, субхана ва тааля. То есть, первый вопрос, когда он стал обязательным? Но если что-то стало обязательным, то есть шариат что-то сделал обязательным, это не значит, что это будет у человека на самом деле. То есть если Аллах Субхану Тааля сделал тавхид обязательным и указал на это и в Коране, и в мироздании знамениями своими, не значит, что это будет у человека на самом деле. То есть обязательность вуджуб одно, существование этого вуджуд человека это другое. Поэтому вот здесь он второй упоминает, а когда же он будет у человека? Когда он стал ему обязательным, понятно. А когда он будет у человека, и говорит он, битабсир аль-хак, если Аллах даст видение, тогда будет, говорит он. Что имеет в виду он здесь? Имеет в виду он, когда дает Аллах Субхану ва Тааля полное видение сердцу, которое обеспечивает уже хидая, то есть наставление сердца на прямой путь, наставление сердца к истине. А иначе Аллах Субхану Тааля, конечно, дает видение, дает знания людям в виде предъявления им довода, всем. Хорошо, но это не значит, что обязательно человек, он встанет на прямой путь. То есть довод, он приходит и к неверным, приходит к верующим, приходит к людям. Кто-то становится верующим, кто-то нет. То есть табсир, то есть сообщение знаний от Аллаха Субхану Тааля, довода есть всем. Хорошо? Но когда появится тавхид у человека, когда Аллах Субхану Тааля даст это полное хидая, то есть полное видение человеку и даст ему наставление на прямой путь. Аллах Субхану Тааля говорит, «Уамма самуду фахадайнахум фастахабу л'амаля л'худа». Что касается самудян, то мы наставили их. Каким образом наставили? То есть не спасали им истину, указали на нее фастахабу л'амаля л'худа. Но они отдали предпочтение слепоте перед аль-худа, перед прямым руководством. То есть Аллах Субхану Тааля дал им указание, дал им знание, но хидая, наставление сердца не произошло у них. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Тауба, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاكُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Аллах Субхану Тааля говорит здесь, и Аллах, Он не вводит в заблуждение людей после того, как наставил их, пока не разъяснит им то, чего они должны остерегаться. И про народ фараона Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваджахаду биха, вастайханатха, анфусухум зульман ва улува». И они отрицали их, то есть эти знамения, «Вастайханатха, анфусухум». Хотя их души были в этом убеждены внутри. Отрицали зульман ва улува из-за несправедливости и высокомерия. То есть, да, Аллах Субхану Тааля, видите, даже дал им внутри понимание, что это истина. Но этот табсир, то есть это дарование им этого видения или понимания или знания само по себе еще не привело к существованию хидая, то есть наставили на прямой путь, только если будет тауфик. Тауфик от Аллаха Субхану ва Тааля. Если Аллах наставит, тогда будет это. То есть от табсира там полное наставление сердца человека, дарование ему басыра, настоящего басыра, как об этом сказано в аяте. И поэтому люди рая, они скажут, как сообщается в Коране, «Альхамду лилля лязи гадана лихаза». Хвала Аллаху, который наставил нас к этому. «Вама кунна линахтади лаулян гадан Аллах». Не встали бы мы на прямой путь, если бы не повел нас Аллах. То есть разница между ниспосланием людям доводов, истины, отправлением к ним посланников, доводов, прихода к ним доводов, хорошо. Это гидая, это наставление от Аллаха Субхану Таля, да. Но это наставление еще не означает, что обязательно у человека появится тавхид. Еще необходимо что? Второй вид гидая, наставление сердца его, тауфик от Аллаха Субхану Таля, который и приведет уже к тому, что человек встанет на прямой путь. Вот именно это то, что приказано нам просить у Аллаха Субхану Таля в каждом намазе. В каждом намазе. «Вама кунна ли нахтади лаула ан хадана Аллах». Обитатели рая говорят, и не были бы на прямом пути, и не встали бы мы на прямой путь, если бы не наставил нас Аллах. И Аллах Субхану Таля говорит в суре Юнус, «Валлаху едру иля дарис салам». Аллах призывает к обители мира, то есть к краю Дар-ус-Салам, и ведет, кого пожелает, к прямому пути. То есть всех Аллах Субхану Таля охватывает своим призывом разъяснения, указания, да, и выделяет часть своих рабов, оказывает им почтение, наставив их на прямой путь, дав им тауфик, дав им свою помощь и внушив им следование истине, дав им хидая их сердца. И последнее, что говорит, третий вопрос, который затрагивает Аль-Гарави здесь, он говорит, то, посредством чего растет тауфик, «Ваенну аля мушахадати шавахид», то он растет посредством видения свидетельств, говорит Нуль-Кайим не только. Смотрите, в каждом из этих пунктов Ибн аль-Кайм добавляет, что еще упущено Аль-Гарави. В первом он сказал, что становится обязательным через сама, через откровение. Добавил еще Ибн аль-Кайм, что аль-акль, через разум тоже. Во втором случае добавил, что Ибн аль-Кайм сказал, что речь идет не просто о том, что Аллах Субхану Таля дает знания людям, да, и разъясняет им истину. Это да, это для всех. Но еще и должен быть, что должна речь идти о тауфике, именно о особом наставлении сердца человека. Здесь он говорит, Аль-Гарави, что растет тавхид через что? Через видение свидетельств. Ибн-Аль-Кайм говорит, что еще в одной вещи нуждается человек, для того, чтобы рос его тавхид. А это не просто видение свидетельств, а еще ответ на призыв истины. То есть, да, человек может видеть свидетельство, но ответит ли он на этот призыв? То есть, просто видение свидетельств, доводов еще недостаточно для того, чтобы рос иман, рос таухид у человека. Аллах Субхану Таля говорит, وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. О, сколько есть знамений в небесах и на земле, мимо которых они проходят, وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Но они от них отвращаются, отворачиваются. Да, они видят, но вняли они призыву этих знамений. То есть раб проходит мимо этих свидетельств, мимо этих доводов, и это не вызывает в нем роста, и это не вызывает у него рост имана. Наоборот, уменьшается его иман, уменьшается его таухид. Вот если человек ответит призывающему, ответит призыву, если он увидит действительно эти свидетельства сердцем своим, тогда вырастет его таухид, увеличится его таухид, окрепнет его иман. Аллах Субхану Таля говорит, «Валлазина хтадав задахум худа ва атахум таквахум». Те, которые пожелали прямого пути, стали на прямой путь, Аллах увеличит им следование по прямому пути. То есть те, которые наставляются, Аллах увеличивает им наставление. Ва-таум такваум, и дает им богобоязненность. Если человек стремится к прямому пути, если человек наставляется, Аллах увеличивает его наставление. Если человек отвращается, значит иман его все падает, и падает, и падает, и падает. В суре Марьям Аллах Субхану Таля говорит, «Ваязиду Аллаху лядина хтадав худа». Аллах увеличивает прямое руководство, прямое наставление тем, которые наставляются на прямой путь. Если человек наставляется, Аллах увеличивает ему наставление. Это мы по себе должны ощущать. Если ты наставляешься, тогда и увеличивается иман твой, и наставляет тебя дальше Аллах Субхану Тааля. А если ты предпочитаешь грех, каждый раз, когда ты даешь предпочтение греху перед послушанием, это приводит к уменьшению твоего имана все дальше и дальше. И Аллах Субхану Тааля говорит в суре Тауба: «Фамма лязина аману фазадатхум имана». А те, которые уверовали, им это прибавило веры. Это увеличило их веру. Очень важно вот эти слова «Аль-Гарави», они содержат в себе то, на что указывают шариатские тексты. И то, в чем были единодушны сподвижники и последователи. А именно эти слова «Аль-Гарави» указывают на важный принцип убеждения Аль-Сунна валь-Джамаа, убеждения сподвижников и их последователей. А именно принцип, что иман, он увеличивается и растет. Таухид, он увеличивается и растет. И может уменьшаться иман, и может уменьшаться таухид. Это важный принцип. Хорошо, сегодня действительно можно встретить много источников, где открываешь, и там написано, иман не увеличивается и не уменьшается. И все это как постулат. Для чего этот постулат? Для чего он насаждается людям? Какой прок из этого хотят извлечь те, которые распространяют подобные книги? Честно говоря, удивительно. Иман не увеличивается, не уменьшается. Для чего это? Это приведет только к ирджа. Это есть ирджа, это есть мурджиизм. Хорошо? То есть откладывание действий человека. Человек полагается на то, что раз он верующий, значит все. Потом человек, соответственно, уже небрежен к деяниям. Это уменьшает его иман. И потом теряет человек иман полностью. Этот принцип из важнейших принципов, говорит Нуль-Каим, «Мин азами усуль ахля сунна». Из величайших принципов ахля сунна, людей сунны, в котором они отличаются от джахмитов и мурджитов. А именно, что иман и таухид растет и увеличивается. Иман увеличивается и уменьшается. Это что касается сегодняшнего урока. Вассалаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.